Глава третья. Спала Валентина глубоко и сладко, но разбудила ее бабуля рано утром в серых прохладных сумерках. «Вставай, Тина, пора за травами». В первую секунду девочка хотела покапризничать. Уж очень уютно ей спалось здесь, среди деревянных стен, домотканных половиков и пуховых подушек. Но волшебные слова «за травами» сработали как подъемный механизм. Валентина вскочила и потерла лицо, чтобы отогнать сонную одурь. «Надевай вот юбку, платок, а поверх шляпу с сеткой, перчатки держи и совок. Пойдем на дальний луг, поспешать надо». «Юбку? Платок? Комары, клещи, пауты?» Не споря, перечислила бабушка. «Можешь, конечно, в джинсах идти, но по росе ноги вымочишь». Согнувшись и больше не споря, Валентина оделась, как привыкла. Футболка, шорты, кроссовки. А поверх этого всего натянула юбку-колокол, рубашку с длинным рукавом, платок. А шляпу, перчатки и совок взяла под мышку. Бабуля поджидала внучку внизу, одетая ровно так же. Джинсовая рубашка, темная юбка до лодыжек, кроссовки, платок, шляпа. В руки внучки старая ведьма сунула огромную корзину. «Сюда будем травы складывать. Начнем с простого. Земляничный лист, душица, зверобой. Если попадется чистотел, тоже бери. Будем делать настойку для выведения бородавок». Тина передернулась, но промолчала. В корзине лежали тряпки и какие-то обрывки веревок. «А это все для чего?» — не удержала любопытство девочка. «Травы после сбора не должны с другими травами контактировать. Чистотел, например, с соком душицу выможет, и все, душицу только в печь. Зверобой — сильная трава, да тоже не всем подходит. А земляничный лист для чая брать будем. К нему опасные травки вовсе приставать не должны». Выслушав бабулю, Валентина зевнула, кивнула и заспешила за Идой через заднюю калитку на луг. Дом старой ведьмы, оказывается, стоял на пригорке, поэтому идти поначалу было легко. Вниз, почти в припрыжку, среди тяжелых от росы стеблей трав. Потом они вышли на луг, и вот тут началась работа. Травки следовало аккуратно срезать, а не выдергивать с корнем. Брать можно было не все подряд, а только нужную часть растения. Да еще следить, чтобы не ухватить слишком молодой или слишком старый побег. «В молодых силы еще мало», — приговаривала Ида, ловко орудуя огромными овечьими ноженицами. «А старые ветки на семена оставлять надо. Раньше до Петрова дня и покос не косили. Давали травам время хоть раз семена сбросить». «Петров день? А это когда?» — полюбопытствовала девочка, сдувая с лица выбившуюся прядь. 12 июля, не скоро еще», — ответила бабуля, продолжая щелкать ножницами. Иногда она поправляла Тину, иногда указывала на куртинку нужной травы или на кустик с душистыми листочками. Между тем солнце встало, и моментально стало жарко. Загудели насекомые, пот потек по лицу, и плотная одежда внезапно показалась мучительным коконом, не дающим вздохнуть. Тина резким движением спрятала выбившиеся пряди под платок и сжала губы, не желая ныть и хныкать. Бабуля же взглянула на солнце, улыбнулась и сказала: «Ну, немножко подсобрали, давай-ка передохнем. Иди сюда». На краю луга в тени берез обнаружилось упавшее дерево, еще вполне крепкая, чтобы послужить скамьей. Корзинки поставили в самую густую тень, чтобы травы не завяли раньше времени. Сели, и тут Тина охнула. Оказывается, бабушка все это время носила не только корзину в руках, но и рюкзачок на спине. А в рюкзачке нашлась банка холодного молока, краюха домашнего хлеба, сало, зеленый лук и белый домашний сыр. Ох, как же вкусно было все это есть, любуясь лугом, лесом и виднеющимися вдали крышами деревенских домов. После перекуса бабушка плеснула холодной воды из фляжки на два белых платочка и велела Тине обтереть лицо от пота, а потом повесить эту тряпочку на шею. «Не так жарко будет. Если устала, иди домой. Сейчас уже время шиповник собирать». Девочка сделала все, как сказала бабушка, и, упрямо мотнув головой, полезла в колючие кусты. Она не видела, как одобрительно усмехнулась Ида и как мелькнул поблизости рыжий хвост бабулиного кота. Шиповник они закончили собирать к полудню. «Теперь домой», — скомандовала Ида. «Будем зелье готовить». Тина тотчас приободрилась. Конечно, жара, насекомые и нудная работа не очень-то радовали. Но это все равно было интереснее, чем болтать с девчонками в сети и листать список литературы на лето. «Самое нежное нужно обрабатывать в первую очередь», — напевно говорила бабушка, высыпая лепестки на застеленной тонкой бумагой берестяной поднос. «Набрали мы изрядно. Погода стоит хорошая, значит, лучше посушить». «А если дождь?» — сунула свой любопытный нос Тина. «Тогда можно засахарить, засолить или маслом залить», — ответила ведьма. «Но шиповник и в чай хорошо идет, в зелья любовные и прочее. Так что в сухом виде его много надо». Берестяной поднос отправился на полочку под навес, под которым две ведьмы разбирали травы. «Зверобой подвял слегка. Пусть до вечера полежит в тени. Мы его маслом зальем. Будет мазь от кожаных высыпаний или зелье для язвенников. Душицу подвялить можно, потом ферментировать на женский чай. Очень женская трава, как и череда». Руки бабушки в простых нитяных перчатках ловко перебирали травы, раскладывали на бумаге, вязали в пучки, обрывали пожелтевшие листики и скукоженные соцветия. Тина старалась помогать, застилала подносы свежей бумагой, выравнивала сырье, носила туда-сюда то, что бабушка успела разложить на сушку раньше. Управились они, когда жара начала давить. «Вот теперь пойдем умоемся, наденем полегче чего и поспим часик-другой. Вечером много дел будет». Валентина с огромным облегчением потопала за бабушкой к летнему душу. Пропотевшую одежду они спокойно закинули в машинку, облились нагревшейся на солнце водой и, зевая, разошлись по комнатам. Тина, может, и не хотела спать, но прохладная светелка и широкая кровать одолели ее за 5 минут.